Глава 44. Царьградский торг гудел множеством голосов, предлагая все возможное и невозможное. Узбыша, который топал позади Хориня, даже голова закружилась, столько ею вертел. — Где ж здесь можно что найти? — почти с тоской произнес Русич. Хорень хмыкнул в усы. — Найдем. Если здесь, то отыщем. Он не раз бывал на рынках Византии и прекрасно знал, где и что продается. Конечно, ромеи делают вид, что не торгуют людьми, но это только для непосвященных. Торгуют, и еще как. От 10 намисмов за ребенка до 50-60 за умелого взрослого или красивую девушку. 50 намисмов у Хорини еще были. Если не хватит, он рассчитывал взять в долг у знакомых купцов. Только сразу отправляться к ним не стал. Сначала стоило найти Ганку. Хазарин, уверявший, что продал ее Ромею за целых 100 намисмов, мог и солгать. Хориню не хотелось сейчас думать над тем, что он сделает в случае обмана с тем Хазарином. Сбыша пришлось подгонять, слишком увлекало того происходящее вокруг. Сам Русич торопился, словно что-то почувствовав. Они столько дорог прошли, стольких врагов побили, со столькими людьми побратались. Если сейчас окажется, что Ганку только вчера продали куда-нибудь в кабак развлекать пьяных вояк, то Хорень просто разнесет весь рынок, достанется и Царьграду. Наконец, они добрались до места, где стояли пригнанные на продажу. Мужчины, женщины, дети. Они располагались согласно своей ценности. Отдельно сильные и крепкие юноши, способные стать хорошей тягловой силой в хозяйстве, если, конечно, будут подчиняться. Отдельно женщины, которым предстояло заниматься домашними делами, купивших их. Отдельно дети, чья цена была минимальной, ведь неизвестно, что из ребенка вырастет. Да и когда еще? Отдельно красивые девушки, предназначенные на потребу сластолюбцам. Завидев таких, Хорень со Сбышем прибавили шаг. И все же Хорень, пожалуй, мог пропустить ту, которую искал. Ганку заметил Сбыш. Он дернул старшего за рукав, показывая настоявших чуть в стороне славянок. «Смотри!» Это действительно была Ганка, привязанная еще к одной девушке. И без того худенькая сейчас она просто просвечивала насквозь. «Сколько ты хочешь за эту девчонку?» Ганка вздрогнула и обернулась на голос. Глаза ее обрадованно заблестели. Еще мгновение, и девушка бросится на шею Хореню. Этого Русича Ганка узнала бы даже с закрытыми глазами, стоящего в толпе сотен других людей. Но тот смотрел в сторону, так, словно и не видел, не только радости Ганки, но и ее саму. И торговал он вторую славянскую девушку, Живу, с которой Ганка последнее время спала, укрывшись одним рваным одеялом, и ела из одной плошки. Ела, если давали. Они не хотели выполнять распоряжение сначала Хазарина, который привез их в Константинополь, а потом и торговца живым товаром, купившего славянок у Хазар. Потому строптивых били и морили голодом. Наверное, убили бы, если бы не надеялись получить за красивых девушек много золотых монет. Но надежда выгодно продать товар с каждым днем таяла, потому что покупатели понимали, что непослушные девчонки не станут работать в кабаках на потеху жаждущим, а значит, доход с них будет маленький. Хозяин девушек, почувствовав, что наконец сможет сбыть товар, принялся нахваливать Живу как только мог. Купец равнодушно осматривал достоинства славянки, морщился, сбивая цену, потом перевел глаза на Ганку. «А за эту?» Понимая, что может потерять выгодного покупателя, хозяин вдруг объявил, что продаст в половину дешевле, всего за 70 намисмов, но только если купец возьмет обеих. Тот в ответ также лениво разочарованно протянул. — Куда мне обе? — Хороши, девки, хороши! — засуетился Рамей. — Бери обеих, не пожалеешь! Хорень махнул рукой. — Ладно, беру. Сунул в руку Ромею монеты и кивнул девушкам, чтоб следовали за ним. Владелец заверещал, что просил больше. Это не произвело на Русича никакого впечатления. Он сонно обернулся и пожал плечами. — Не хочешь возвращать деньги? Глядя на покупателя, Рамей согласно закивал головой. Отдать обратно уже полученные намисмы рука не поднималась. Он утешил себя, что хоть ничего не потерял. Купил-то у Хазарина дешевле, за десятку. Да их еще и кормить надо. А Ганка с Живой семенили вслед за Хоринем, едва поспевая из-за связанных ног, но не решаясь попросить развязать. Ганка не могла понять, почему Русич ее не узнает и зачем купил. Тот вдруг остановился и, обернувшись, вынул из-за сапога нож. «Давайте разрежу путы». Голос девушки дрогнул. «Ты нас искал?» Хорень кивнул. «Искал. Я же обещал тебе, что вернусь и заберу, а ты не дождалась». Глаза Русича блестели лукаво. Ганка поняла, что тот в хорошем настроении, и в ответ улыбнулась. Впервые за много месяцев. На следующий день они уже плыли в Киев. Глядя на Хореня, работавшего вместе с другими огромным веслом, Ганка вдруг заметила, что прядь на его виске стала совсем седой. Рогулда уж не было в живых, и Хорень где-то под дальним землем бродил, но купцы, каким доверять можно, нашлись. Назвали греков таких, чтоб показ оружия не бесполезен был, что в Константинополе к императорскому двору близкие, куда надо вхожи. Исподволь осторожно с ними разговоры про русское оружие вели. Ромеи хитрые, надо, чтоб не заподозрили, что им специально работу ковалей показывают. С кузнецами тоже договорились, тут Зорень помог. Он давно вместо отца мечников возглавлял. Все как надо прошло. Купцов тех, вроде втайне, сводили к мечникам, булат показали. Как бы случайно и склады с готовыми мечами на глаза попались, да запасы стрел для луков. Заторопились вдруг купцы обратно, в Византию. А князь, как узнал, что в Константинополь собираются, к себе позвал. Испугался старый грек Филимер, слышал о князе, что тот волхв, хотя и был другой веры, а испугался. Только Олег не просто кликнул, он людей за купцами прислал, как тут не пойдешь. Шли в княжий терем и с жизнью прощались. Понимали, что если ведомо Олегу про их поход к мечникам, то в живых не оставит. Уже и жалели, что соблазнились на предложение русского купца Невоя Булат одним глазом глянуть. Олег встретил почти ласково. Долго расспрашивал про торги, не обижают ли, про выгоду, про то, какие товары привозили, да что вдруг скоро домой собрались. Филимер ответил, мол, семейные дела зовут. Олег закивал согласно, попросил передать императору Льву и его соправителю Александру пожелания добра и процветания, а еще подарки. Только подарки надо чуть подождать, а потому задержаться. Глядя в стальные, насмешливые глаза киевского князя, Филимер думал, кому пришло в голову сказать, что они почти синие и веселые. Подождать, конечно, согласились, только просили недолго. Олег пообещал мечников поторопить. От этих слов снова похолодело внутри у греков, но князь глядел все так же довольно. Как шли из княжьего терема на свой двор и не помнили. Только там уже повалились без сил на лавки, стали на себе ворот и рвать, чтоб воздуха свежего глотнуть. Не понимали, то ли пронесло грозу мимо, то ли отложило на время. Оказалось, пронесло. Князь подарки задержал всего на 3 дня. Мечники закончили рукояти у 2 великолепных мечей, и купцов позвали к Олегу снова. На сей раз предупредили, что за дарами для императоров византийских. Мечи были хороши. Таких Филимер отродясь не видывал даже среди фрисских, и убранство рукояти им не уступало. Показал Олег оружие, велел завернуть, приобнял за плечи Филимера и стал что-то по-русски говорить. Грек, хотя и понимал язык, все же не зря столько лет торговал в Киеве, а с перепугу враз слова забыл. Князь поглядел на него все так же насмешливо, кликнул толмача, велел перевести на греческий, чтоб понятней было. Говорил о приветах императорам, о том, чтоб не забывали силы русской, что дружина его всегда наготове. Ежели Византии помощь нужна против какого врага, то пусть только пожалуются, русских нынче многие боятся. Уходили ромеи к себе в Константинополь с богатыми дарами и тяжелым сердцем. Так и слышался вкрадчивый голос князя. Точно не помощь он предлагал, а силу показывал. Фелимер и так понимал, что не та уже Русь, не тот Киев, что когда-то были. Сильный князь у власти. Недаром Лев и Александр вынуждены с ними договариваться. Почти 2 года прошло, Киев только богаче да сильнее стал. Одного так и не смог сделать Олег. Сказать Ингарю про свое отцовство так и не решился. Сколько раз уже и рот раскрывал, а слова не шли. Князь корил себя за слабость, 1000 раз обещал сказать сегодня же, но видел сына и молчал. Была у князя тайная радость. Альмож, чуя скорую свою смерть, у угров не полагалось править старому, не помирал князь своей смертью, убивали или ослепляли. Скрытно от всех вернул Олегу сына. Приехал в Киев альможский посланец Сарыч, привез ребенка в тайне. Того снова поселили у Зорини с Младой, строго-настрого наказав не открывать пока своего родства. Князь никому не сказал про это, но к кузнецу наведался, подарки богатые привез и Зориню, и Младе, и детям. По двору все глазами искал. Млада чуть не заплакала, виновата себя почувствовала. «Прости, княже, уехали они с Зоринем на дальние ловы к моим родителям. Туда не опасно ездить, да и не одни поехали». Оправдывалась, точно и впрямь ребенка страшной опасности подвергла. Олег остановил. «Чего оправдываешься? Верно сделали. Главное, здоровы?» «Здоров, здоров», — заторопилась уверить Млада. Они не произносили имени, и так оба понимали, о ком говорят. Через несколько месяцев после отъезда греческих купцов, с которыми в Царьград подарки передал, Олег позвал к себе Карла со Стимидом. Позвал не в терем, а на капище. Оба понимали, что разговор будет тайный и серьезный, и уже догадывались, о чем пойдет речь. Олег насмешливо сверкнул глазами на ставших друзьями переговорщиков. «Ну, теперь-то все продумали. Или мне еще придется императорам мечи раздаривать? Дошли греки-то? Не пропали труды Зорине даром?» «Дошли, княже. Слышали мы про то, что льву подарок понравился?» С удовольствием доложил Карл. «А мне что ж не сказали?» «Да как-то не досуг». Чуть растерялись оба. «Недосуг», — заворчал князь. «Ну, говорите, готовы в Царьград отправиться с новым договором?» «Мы туда, а как греки», — засомневался старший. Олег смотрел на него во все глаза. «Греки? А что греки? Как они могут быть готовы, если не подозревают о вашей задумке? Приедете и увидите». Вдруг с удовольствием закончил он. «Давайте говорить о том, что изменить в прежнем договоре надобно. Только не упустите чего». За следующий год Карл со Стимидом побывали в Константинополе 2 раза. Убедились, что Фелимер все правильно увидел и правильно пересказал, что ромеи про русские лодии под своими стенами не забыли. Нового похода князя Олега как огня боятся. Знают, что хитер и что силен. Только и сами греки тоже хитры. Если б не были готовы послы ко всяким их каверзам, то снова оплошали бы. Но на сей раз все взвесили, все предусмотрели, когда везли домой уже новый договор, все там учли. Князь Олег доволен будет. Никто, даже из родных, не знал, зачем эти двое в Царьград то и дело плавают. Все думали, что сговариваются против Хазарии или еще кого. Был сговор, только не такой, как думали. Олег снова показал, что может предвидеть все наперед и договариваться о том, что и в голову никому не придет.